Вырастал и погибал призрачный город на горизонте с его домами и башнями. Низко плыли непроницаемые облака, и, казалось мне, я вижу перед собою возникновение и распад Вселенной. Я не нашел Хэма среди тех, кого собрал на берегу этот памятный ураган. В том краю никогда не бывало урагана такой силы. И я пошел к дому Хэма. Дом был заперт, никто не откликался на мой стук. И переулками я прошел на верфь, где он работал. Там я узнал, что он был неожиданно вызван в Лоустофт для ремонта судов, в котором был очень искусен, и что вернется он завтра рано утром. Я возвратился в гостиницу, умылся, переоделся и попытался заснуть, но это мне не удалось. Было часов 5 дня. Я сел у камина в зале. Не прошло и 5 минут, как появился слуга, якобы для того, чтобы навести порядок, и сообщил, что в нескольких милях отсюда пошли ко дну со всей командой 2 угольщика, а несколько других судов видны в Ярмутской гавани. Они терпят бедствие и напрягают все силы, чтобы их не выбросило на берег. «Да поможет им Господь», — сказал он, — «и всем бедным морякам. Что-то будет, если нас ожидает еще такая ночь, как прошлая». Я был очень подавлен и опечален, и тревога моя, что Хэма нет, была не совсем мне понятна. Я не отдавал себе отчета в том, как сильно взволнован происшедшим, а длительное пребывание на бешеном ветру ошеломило меня. Необъяснимая сумятица была у меня в мыслях. Я потерял всякое представление о времени и пространстве. Если бы, скажем, я вышел в город, меня не удивило бы встречи с человеком, который в это время должен был находиться в Лондоне. Я был как-то странно рассеян, но вместе с тем весьма сосредоточен, и в моем сознании отчетливо и ясно возникали все связанные с этим местом воспоминания. Когда в таком состоянии я услышал зловещие сообщения слуги о судах, терпящих бедствие, это сообщение, помимо моей воли, немедленно ассоциировалось с беспокойством о Хэме. Почему-то мне казалось, что он возвращается из Лоустофа морем и может погибнуть. Это опасение было столь сильно, что я тут же, не пообедав, решил отправиться на верфь и узнать у мастера, не собирался ли Хэм вернуться назад морем. Если у мастера будет на этот счет хотя бы малейшая неуверенность, я решил тотчас же ехать в Лоустов и привезти Хэма. Быстро заказав обед, я пошел на верфь. Я не опоздал. Мастер с фонарем в руке запирал ворота. Когда я задал ему мой вопрос, он рассмеялся и сказал, что бояться нет ни малейших оснований. Не только человек в здравом уме, но и безумец не отправится морем в такую бурю, а тем более Хэм Пегготи, который рыбачил с детства. В сущности, я и сам так думал, хотя и не мог удержаться, чтобы не пойти на верфь. Смущенный я вернулся в гостиницу. Казалось, ветер еще усилился, если только это было возможно. Еще страшнее, чем утром, ревел он и выл, еще страшнее, чем утром хлопали двери и окна домов, гудели печные трубы, сотрясался дом и грохотало море. Но теперь вокруг была тьма, и от этого буря стала еще ужаснее. Я не мог есть, не мог даже сидеть спокойно, не мог ни на чем сосредоточиться. Что-то в моем сознании, созвучное буре, проникло до самых глубин воспоминаний и их потрясло. И все же в этой сумятице мыслей, взбаламученных, как грозное море, на первом плане были буря и тревога о Хэме. К обеду я почти не притронулся и попытался подбодрить себя рюмкой вина, но это не помогло. Сидя перед камином, я впал в дремотное состояние, но по-прежнему отчетливо слышал грохот и сознавал, где я нахожусь. Затем какой-то смутный ужас заслонил от меня решительно все. А когда я пришел в себя, вернее, когда я очнулся от летаргии, приковавшей меня к креслу, я весь дрожал от беспредметного, необъяснимого страха. Я ходил по комнате, пытался читать старую газету, прислушивался к звукам, которые рвались снаружи, вглядывался в лица, фигуры и целые сцены, возникавшие в огне камина. Наконец, тиканье стенных часов так меня измучило, что я решил идти спать. Мне сообщили, и это меня как-то успокоило, что несколько слуг в гостинице вызвались бодрствовать до утра. Разбитый, С тяжелой головой я лег в постель. Но едва улегся, это состояние исчезло, как по волшебству. Я словно очнулся, все чувства мои были обострены. В течение нескольких часов я слушал рев ветра и моря. Казалось мне, с моря доносятся голоса, бухает сигнальная пушка, рушатся в городке дома. Не раз я вставал и подходил к окну, но видел в стекле только слабое отражение зажженной мною свечи да свое собственное мрачное лицо, выступавшее из мрака. В конце концов, моя тревога стала до того невыносимой, что я быстро оделся и спустился вниз. В просторной кухне, где я смутно разглядел свисающие из балок связки лука и свиную грудинку, оставшиеся дежурить слуги сидели в разных позах вокруг стола, отодвинутого от большого очага поближе к двери. Хорошенькая служанка, закутавшая передником уши, не отрывала взгляда от двери и вдруг завизжала, должно быть, приняв меня за привидение. Но другие не потеряли присутствие духа и с удовольствием приняли меня в свою компанию. Один из них, возвращаясь к теме их беседы, спросил меня, не кажется ли мне, что души матросов, затонувшего угольщика, еще носятся здесь вместе с ветром. Я просидел в кухне часа два. Один раз я открыл ворота и взглянул на опустевшую улицу. Мгновенно в отверстие проникло столько песку и водорослей, что мне пришлось позвать на помощь, чтобы снова прикрыть ворота и наглухо их укрепить. Мрачно было в моей пустой комнате, когда я вернулся назад, но теперь я был утомлен и, снова улегшись в постель, погрузился в глубокий сон, словно упал с башни в какую-то пропасть. Помнится, и во сне я слышал вой ветра, хотя снились мне совсем другие сны, и находился я не весть где. Однако, в конце концов, чувство реальности исчезло, и с двумя близкими друзьями, но кто они, я не имел никакого понятия, я участвовал в осаде какого-то города под гул канонады. Канонада была так сильна, что я никак не мог расслышать какие-то звуки, которые мне очень хотелось разобрать, пока я не сделал отчаянного усилия и не проснулся. Был уже день, часов 8-9 утра. Это грохотала буря, а не пушки. И кто-то стучал в мою дверь и окликал меня. «В чем дело?» — крикнул я. «Судно несет на берег!» Я соскочил с постели и спросил, какое судно. «Шхуна из Испании или Португалии с грузом фруктов и вина? Поторопитесь, сэр, если хотите на него взглянуть. Каждую минуту его может разбить о берег!» Взволнованный голос слышался уже с лестницы. Я мигом оделся и выбежал на улицу. Немало людей опередили меня, все они бежали к берегу. Я побежал в том же направлении и, обогнав многих, скоро достиг разъяренного моря. Быть может, ураган чуть-чуть утих, хотя это было заметно не больше, чем если бы из сотен пушек, грохот которых мне снился, замолчали 1-2 десятка. Но море, бушевавшее еще одну ночь, было неизмеримо страшнее, чем когда я видел его в прошлый раз. Казалось, будто оно чудовищно разбухло. Неимоверные высоты валы вскидывались, перекатывались друг через друга без конца и без края, как неисчислимая рать, наступали на берег и рушились со страшной силой. Я бежал против ветра и чуть не задохся, пытаясь удержаться на ногах, а тут еще неописуемое возбуждение толпы меня так ошеломило, что я ничего не мог расслышать, кроме воя ветра и рева волн, и ничего не мог разглядеть, кроме пенящихся валов. Полуодетый рыбак, оказавшийся рядом со мной, вытянул влево голую руку. Татуированная на ней стрела также указывала влево. И тут, Боже милосердный, я увидел шхуну совсем близко от нас. Одна мачта, переломившись футок в 6-8 от палубы, свисала за борт, опутанная снастями и парусами, и неустанно, с невероятной силой, долбила в борт, словно пытаясь его расколоть. Но и теперь команда делала отчаянные усилия, чтобы сбросить ее в воду. Подхваченное водоворотом судно повернуло с палубой к нам, и я увидел матросов с топорами. Особенно ясно выделялся среди них какой-то длинноволосый человек. Но в этот миг стон пронесся по берегу, вопль, покрывший даже рев ветра и моря. Водяной вал обрушился на крутящуюся шхуну, пробил ее, и вспененные волны подхватили, как игрушку, людей, брусья, бочки, доски, фальшборд. Вторая мачта, запутавшись в лохмотьях парусов и в рваных снастях, еще держалась. «Шхуна треснула!» — об этом крикнул мне в ухо тот же рыбак. Ее подняло, и снова раздался треск. И тот же голос мне возвестил, что она разломилась пополам. Я это ждал, ибо ни одно творение рук человеческих не могло выдержать таких ударов. И снова пронесся по берегу вопль, вопль сострадания. Еще раз взметнулась из пучины шхуна, а на ней, вцепившись в снасти, еще державшейся мачты, взметнулись четверо людей. И среди них, и над ними тот длинноволосый. На борту бил колокол. Судно стрясалось и вертелось, как объятое безумием живое существо. То открывалась нам палуба, когда судно ложилось на бок, наклоняясь к берегу, то открывался киль, когда оно подскакивало и наклонялось в противоположную сторону, а колокол все звонил. Ветер доносил к нам этот звон, похоронный звон по несчастным. Вдруг оно исчезло и снова вынырнуло. Двух моряков уже не было. Те, кто это видел с берега, страдали несказанно. Вздыхали и сжимали руки мужчины, вопили и отворачивали лица женщины. Кое-кто метался по берегу и взывал к помощи, но чем можно было помочь? Метался по берегу и я сам, умоляя знакомых рыбаков прийти на помощь двум несчастным, не дать им погибнуть у нас на глазах. Час назад был снаряжен спасательный бот, но попытка подойти к судну не удалась. Волнуясь, ответили рыбаки, и это дошло до моего сознания, хотя я плохо понимал даже то, что мог услышать. «И нет на свете такого отчаянного смельчака, — говорили они, — который бы вызвался, обвязавшись веревкой, броситься вплавь. Значит, ничего нельзя поделать». Вдруг я заметил какое-то новое движение среди людей, толпившихся на берегу. Я увидел, как они расступились, и показался Хэм. Я рванулся к нему, кажется, для того, чтобы его умолять о помощи. Но хотя я и потерял голову от страшного, незнакомого мне доселе зрелища, выражение его лица и его взгляд, устремленный на море, удивительно похожий на тот взгляд, каким он смотрел на море в первое утро после бегства Эмили, мгновенно заставили меня вспомнить об опасности, которая ему угрожает. Я вцепился в него обеими руками. Я умолял мужчин, с которыми только что говорил, не слушать его. Я закричал, что это будет самоубийство, что они должны помешать ему, что он не смеет покидать отмель. И снова раздался вопль на берегу. На обломке судна парус, нанося удар за ударом, сбил, наконец, того несчастного, который находился ниже, и торжествуя взвился к последнему, который остался один на мачте. Это зрелище, а также спокойное бесстрашие Хэма, привыкшего вести за собой большую часть присутствующих здесь людей, убедили меня, что я с таким же успехом могу умолять бурю. — Мистер Дэви, — сказал он ласково, отодвигая меня, — если мой час пробил, ну что ж, пусть будет так, а если нет, я не погибну. Да поможет вам Бог, и вам, друзья, приготовьте все, я иду. Меня осторожно оттеснили. Ошеломленный, я смутно сознавал, что все равно он бросится на помощь. А я лишь усугублю грозящую ему опасность, если буду тревожить тех, кто занимается необходимыми приготовлениями. Не помню, что отвечал я и что говорили мне. Помню только, как люди засуетились на берегу. Как бежали они с веревками от находившегося неподалеку кабестана, как заслонили от меня Хэма. Потом я увидел его. Он стоял один, отдельно от всех. На нем была куртка и штаны рыбака. Одна веревка обвивалась вокруг кисти руки, другая — вокруг пояса. Эту веревку держали самые сильные рыбаки. Она тянулась по песку у его ног. А разбитое судно распадалось на части. Чтобы это понять, не надо было быть моряком. Оно раскололось посередине. и я видел, что жизнь несчастного, прильнувшего к мачте, висит на волоске. Но он еще держался. На нем была красная шапка, более яркая, чем у моряков. У его ног трещали и ломались доски, отделявшие его от гибели. Предвещая ее, звучал похоронный звон. И вот тут, мы все это видели, он сорвал с головы шапку и помахал нам. Мне показалось, что я схожу с ума. Этот жест мгновенно вызвал в моей памяти образ друга, которого когда-то я так сильно любил. Эхэм пристально смотрел на море. Он стоял отдельно от всех. За его спиной люди затаили дыхание, перед ним бушевала буря. И в тот самый миг, когда откатился от берега огромный вал, он сделал знак тем, кто держал конец веревки, обвязанной вокруг его пояса, ринулся вперед и был подхвачен волной. Он взлетал на горы, падал в долины, исчезал в пенистых гребнях, его отшвырнуло назад, и мгновенно его подтянули к берегу. Он был ранен. Оттуда, где я стоял, мне была видна кровь на его лице, но он не обращал на это внимания. По его торопливому жесту я понял, что он дает указание отпустить веревку побольше, и снова бросился в пучину.